Начало 20-го столетия. Париж, весь город заклеен афишами и плакатами цирка. На афишах изображен человек в маске, сидящий на вздыбленном коне, и написано: «Сегодня первое выступление знаменитого мистера Икс». В газетах напечатано, что мистер Икс никогда не снимает маски, что никто не видел его лица. Описан его головоломный номер. Сидя на трапеции под самым куполом цирка, он играет на скрипке, потом прыгает вниз, делает в воздухе двойное сальто-мортале, попадает на трамплин и через секунду сидит на галопирующей лошади. Реклама сделала свое дело. Цирк переполнен. В вестибюль врываются барон Шатенеф и его секретарь Пьер. Черт возьми, это же не слыхано. Эта графиня Сюзанна де Гранвиль играет со мной, как кошка с мышкой. Я назначил ей свидание, прождал ее 1.5 часа, а она, кажется, поехала в цирк. Возмутительно. Она просто посмеялась надо мной. Сколько женщин сходило из-за меня с ума. Некоторые еще до сих пор сидят в сумасшедшем доме. Одна балерина хотела из-за меня броситься в реку, только она замерзла. Кто? Балерина, господин барон? Река. А это Сюзанна де Гранвиль. Это Сюзанна, избалованная и капризная. Ее покойный муж носил ее на руках. Да думаешь, женщин всегда носят на руках, а на шею они сами садятся. Но я должен жениться на ней. Господин барон, дайте ей опомниться от первого брака. Не дам. Если она опомнится от первого брака, она не захочет вступить во второй. Но почему вы так торопитесь? Да будешь торопиться. Если эта скотина, этот ростовщик Брюно заявил мне сегодня, что через 6 недель он предъявит мои векселя к взысканию. И я тогда погиб. Единственный выход для меня – это женитьба на богатой. Так делали все мои предки со времен крестовых походов. Сюзанна де Гранвиль для меня идеальная партия. Но она мне отказала уже 10 раз. Ну как ее уговорить? Пьер, вы же мой секретарь. Ну что же вы молчите? Ну придумайте что-нибудь. Надо поставить ее в такое положение, чтобы она была вынуждена выйти за вас. Какой-нибудь скандал, после которого от нее все отвернутся, а вы тут как тут. Это я обдумаю, это не глупо. Идем смотреть представление. А куда же мы сядем? Вообще в цирке нет ни одного свободного места. А вон, смотрите, видите, вон в ложе сидит один мальчишка с таким глупым лицом. Нужно его оттуда выманить. Но... А ну, Пьер, ну перекупите у него ложу. А если он не согласится? Тогда пишите. Вас хочет видеть молодая интересная дама. Она вас ждет за кулисами. Билетер. Я здесь, господин барон. Передайте эту записку тому молодому человеку в ложе. Видите? Так. Так, передает. Мальчишка читает, встает, бежит за кулисы. Ну, живо в его ложу. Молодой человек робко входит за кулисы. Неужели эту записку мне прислала мисс Манн? Боже, она не из Мабель Гибсон. Ну что я скажу ей? Я же не говорю по-английски. Мисс Мабель. Мистер? Ага, разговор уже завязался. Мисс Мабель, goodbye. All right. Бифштекс. Больше ничего не знаю. Какой-то англичанин. А что я ему отвечу? Yes, no. Баскетбол. Мисс Мабель, может быть, вы меня поймете. Я Тони. Тони Шлюмбергер. Я сын гостиницы «Эрцгерцог Карл». То есть моему папе принадлежит гостиница «Эрцгерцог Карл». Господи, так вы венец. Да. А может быть, и вы венка? А как же? Лизер Бургшталер, пани Гальгаса, 24, третий этаж, квартира 12, звоните 8 раз. Так я же живу в Шенлатернгассе, 73, второй этаж, квартира 19, воротничок 39, галоши 11. Боже мой, что я говорю? Что я говорю? Ах, наша чудная Вена. Да, наша Вена. Вена родная, везде ты со мной. Вижу Дуная простор голубой, сердцем я твой Вена, мой город родной. Слышим мы песни любимой страны, шелест дунайской прибрежной волны. Всюду нам близок и дорог милый наш город. Город цветущий. А почему же вы поете по-английски? Вы знаете, самое смешное, то, что все понимают, что я пою, а я ничего не понимаю, ничего. Вы знаете, меня папа и мама послали в Париж изучать ресторанное дело. Какое счастье встретить здесь чистокровную венку. После представления мы поедем с вами ужинать? Равно. Да нет, вы к тому времени успеете проголодаться. Нет. Моя мамочка сказала, что я могу ужинать только с тем человеком, который на мне женится. Ой, как это мне нравится! Ой, извините, мне нужно приготовиться к выступлению. Мисс Мабль, не уходите! Я вам сознаюсь, я хожу в цирк каждый день только из-за вас. Из-за вас я полюбил цирк. Ах, Тони, как это мило с вашей стороны, ведь я обожаю цирк. Вам сейчас открою тайну, скрыть ее нельзя. В цирк попав совсем случайно, вас увидел я. Нет с тех пор душе покоя, тянет цирк меня. И вот как видите опять, сижу я в ложе номер 5. За души счастливый этот случай я благодарю. И спою как можно лучше песенку свою. Я ведь только из-за вас стал сюда ходить. Но зачем же столько раз это говорить? Огни горят, гремит оркестр, и в зале нет свободных мест. Сижу, волнуясь, как влюбленный паж, и жду, когда объявят выход ваш. Я на арену выхожу, я весь дрожу, и в зал с улыбкою гляжу, на вас гляжу. Толпе нарядной шлю я взглядом свой привет, не зная, здесь вы или нет. Вот исчезли вы с арены, кончив номер свой. За кулисы неизменно я стремлюсь душой. В результате одиноко я иду домой, чтоб длинной ночью в полусне мечтать о следующем дне. Проходит день, проходит ночь, и вечер снова настает. Бедный наш герой, конечно, снова в цирк идет. Отчего и почему надо ли объяснять? Время, видимо, ему некуда деваться. Огни горят, гремит оркестр, и в зале нет свободных мест. Сижу, волнуясь, как влюбленный паж, и жду, когда объявят выход ваш. Я на арену выхожу, я весь дрожу, и в зал с улыбкою гляжу, на вас гляжу, толпе нарядной шлете взгляд свой привет, не зная, здесь я или шлёте взгляду свой привет, не зная, здесь я или нет. Цирковое представление шло своим чередом. Один номер сменялся другим. публика с нетерпением ожидала выхода мистера Икс. Сам он сидел в своей артистической уборной, уже одетый для выступления, в костюме, в плаще, в маске. Ни семьи, ни дома не знал. Старый циркач меня воспитал. Вырос я в цирке рядом с другом своим. Трудности жизни делили мы с ним. За годом шел год. Радость нашел я здесь в искусстве своем. Здесь я душой от грустных мыслей далек. Знаю, что я не одинок. В цирке дом и семью нашел я. Верю я, что в момент тяжелый не покинут меня, не обманут меня никогда и нигде друзья. Невольно сердце мне тревожит, и выступления я жду с волнением. Увижу ли в зале ту, что стала все дороже, она, быть может, сегодня здесь. Скоро твой номеро. Готов, папаша Пинелли. Ты опять грустный. Как я был против нашей гастроли в Париж. Умоляю, мальчик, не снимай маска. Помни, контракт, а главное, то дело. Все хотят знать, кто же этот мистер Икс. Мы вам расскажем под большим. большой секрет. Зовут его Люсьен Жерве. Родился он в цирке, рано осиротел, подобрал его и воспитал клоун Пинель. Люсьен сделал очень хороший цирковой конный номер. Но наступило совершеннолетие Люсьена, и он был призван на военную службу. Как прекрасный наездник, он служил в кавалерии в гусарском полку. На улице, по которой Люсьен обычно ходил, он несколько раз встречал удивительно красивую женщину. Он не знал, кто она, но полюбил ее с первого взгляда со всем пылом юности. Он проводил целые часы около роскошного особняка с садом, где она жила, только для того, чтобы лишний раз издали увидеть ее. Однажды вечером в саду он услышал женский крик «Помогите!». Люсьен перепрыгнул через высокий забор, недаром он был циркачом, и увидел, что какой-то человек душит женщину, ту женщину за один взгляд, который он был готов на все. Люсьен ударом кулака повалил этого человека на землю, женщина убежала, мужчина вскочил на ноги, и тут Люсьен увидел, что это граф де Гранвиль, командир его полка, а женщина была его молодая жена, которую тот ревновал буквально к каждому встречному. Люсьен поднял руку на командира полка. Ему грозил военный суд. Но добрые товарищи дали ему денег и помогли перебраться за границу. Он приехал в Дрезден, где тогда работал Пинелли. В течение 5 лет Люсьен и Пинелли объездили весь мир. Но Люсьена тянуло в Париж, на родину. В Париж, где жила женщина, которую он не мог забыть. И вот, с документами на чужое имя, он приехал сюда и, как вам уже известно, готовится к своему выступлению. Антракт, папаша Пинелли. Идем смотреть аппаратуру. Действительно, первое отделение уже окончилось, и великосветская публика, как всегда, явилась за кулисы смотреть зверей. Сюда же пришла и окруженная поклонниками Сюзанна де Гранвиль. Цели, ведь вы призываете мне только папаша Пинелли, это она. Эй, господин циркач, как вы смеете так смотреть на нашу даму? И вообще нас интересует, кто вы такой? Да-да, снять с него маску. Да, верно, снять с него маску. Прекратите этот скандал и отправляйтесь в ложу. Да, но графиня... Я сказала. Циркач. Бояр. Вот именно. Пожалуйста, не обижайтесь на них. Я не обижаюсь. Я же знаю, как на нас смотрит высшее общество. Но ваши кавалеры должны вас поблагодарить за то, что вы так быстро прекратили эту историю. Еще минута, и им бы не поздоровилось. Их 5 человек, но с такими 5... Я бы справился довольно просто. И я бы еще подбавил. Но иду смотреть аппаратуру. Что касается меня, то я не прошу вас снять маску и не стремлюсь узнать вашу тайну. Впрочем, я же читала в газете, что вы наследный принц. Да-да. А в другой газете, что я зарезал тетку, а в третьей, что я задушил возлюбленную. Эти сведения дал наш директор. Но в жизни бывают случаи во много раз удивительнее всяких выдумок. Например, как бы вы удивились, если бы артист цирка сказал вам, что несколько лет он мечтал только об одном – увидеть вас. Вы? Вы же видите меня в первый раз. А может быть, не в первый раз. Может быть, встреча с вами решила судьбу этого артиста. Боже мой! Я, кажется, неожиданно для себя стала героиней какого-то романа. Не достает только, чтобы, как во всяком романе, герой сказал мне: «Я вас люблю». Романов мы свои слова встречаем под час. В романах жизнь помимо лирических фраз. Я вас люблю из века в век, признание звучит. Я вас люблю, сегодня вам актер говорит. Словам любви внимала я слова лишь, но в этих словах вся жизнь моя любви, надежда и страх. Но признание, мама, признание. Проводить вас в ложу. Идемте. Прощайте, мистер Икс. Они ушли. Люсьен бросился за ними. Потом остановился и долго смотрел им вслед. Грустным, грустным взглядом. Слов не надо. дороге в ложу, барон все-таки сказал. Вы не находите, дорогая Сюзанна, что ваш разговор с этим циркачом несколько затянулся? По какому праву вы делаете мне это замечание? Я все-таки надеюсь... Не надейтесь. Но... Но началось выступление мистера Икс, и разговор прервался. Как всегда, мистер Икс блеском исполнил свой головоломный трюк. Как всегда, публика буквально бесновалась от восторга, а у барона созрел план. Не успел мистер Икс вернуться к себе за кулисы, как барон уже стучался к нему в дверь. Войдите. Разрешите с вами познакомиться, барон де Шатонер. Вы действительно замечательный артист, мистер Икс. Позвольте пожать вашу руку. Я сам бывший кавалерист, я понимаю, как трудно то, что вы делаете, да еще в маске. Наверное, она мешает вам. Немножко. Кстати, почему вы работаете в маске? Да были причины. А в цирке номер в маске вообще дело обыкновенное. Придумали мне такой номер, а потом мистер Икс в маске стал известен среди директоров цирка, ну и у публики. Это подходящий человек. Я ведь кое-что про вас знаю. Что? Я слышал, как вы разговаривали с Сюзанной де Гранвиль, видел, как вы кинулись за ней, какими глазами смотрели ей вслед. Но позвольте. Ну, не надо сердиться. Я ведь все понимаю, милый юноша, я ведь тоже был молод. Но откровенно. Влюбились в нее, как говорится, с первого взгляда. Это же со многими бывает. Это понятно, она прекрасна. А вы? Вы ее отец? Да. Что вы, нет, ее муж умер 2 года тому назад. Умер? Да, я ее друг и считаю своим долгом помогать ей советом. Я люблю молодежь, и мне хочется вам помочь. Но сознавайтесь, хотели бы вы быть приглашены к ней? Ох, как я был бы счастлив. Но, увы... Это невозможно. Почему? Не могу же я явиться к ней в маске. О, да, в маске нельзя. А я не имею права появляться без нее. Контракт. Ну, кто об этом узнает? Я вас представлю как какого-нибудь графа или герцога. А? Хотите, как принца? Нет, так я не хочу. А значит, вы вообще не хотите? У графини де Гранвиль бывают главным образом такие люди. Ну, соглашайтесь. Ну, рискните. Ну, потом будете меня благодарить. Я и сейчас вас благодарю. Ну? Ну, хорошо. Решено. Ну, прекрасно. Один раз. Хорошо. Я вас представлю как принца Шатле. А? Вот. Ах, как приятно видеть счастливые молодые глаза и знать, что они счастливы благодаря тебе. Это я ловко сказал. Возвращаясь в ложу, барон встретился с Тони, который с громадным букетом ждал Мабель. А хитро я вас выманил из ложи, молодой человек. Ах, это вы? Ну, не надо сердиться. Как вас зовут? Я из Вены. Я сын эрцгерцога Карла. Что? Вы из Вены? Сын эрцгерцога Карла, моего милого, любимого друга. Как? Вы знаете моего папу? Конечно, эрцгерцог Карл старый, милый друг. Боже мой, сколько мы вместе кутили по всем ресторанам. Вот как? А он мне ничего не говорил об этом. Знаете, вы на него очень похожи. Ну, это мне все говорят. А у вас здесь, наверное, маленькие интрижки с цирковой наездницей или с танцовщицей, а? Ну, как вам сказать? На. Прелестный человек этот барон. Значит, вы у нас останавливаетесь? Да, я всегда живу у моего друга эрцгерцога Карла. Остались ли вы довольны услугами, ванной, кухней, ну, словом, всем? Да, я всегда чувствую себя там восхитительно. Я думаю, у эрцгерцога Карла откормленные пулярки, а шницеля... Это же наша специальность. А блинчики с вареньями слив. Чудный человек этот барон с вареньями слив. А сегодня вы мой гость. Приходите, ну, конечно, вместе с вашей дамой в ресторан Паяра. С удовольствием, барон. Внесите 2000. Вот это да. Чудный человек этот барон. После окончания представления в отдельном кабинете ресторана собралась большая компания. Барон, его секретарь, Тони, Мабель. Она все же согласилась поужинать с земляком. Сюзанна и целая толпа ее поклонников. Вошел официант и доложил. Принц Шатле. Просите! Черт подери, как он эффектен во фраке, как чудесно держится. Не хуже настоящего принца. Артист любую роль сыграть может. Сюзанна, разрешите вам представить моего друга принца Шатле. Очень приятно. А теперь, как бывший гусар, предлагаю выпить за дружбу. А я, как бывший гусар, предлагаю тост за тех, кто нас любит. Эй, гусар, эй, гусар, веселый пессимист, пока не стар. Эй, гусар, эй, гусар, знай, что время охлаждает сердце жар. В любви всем безусловно мы, успехом избалованным, и если нам красавица нравится, долго мы не ждем. Радовать признание нет смысла, нет желания. Одной лишь нежной фразой сердце сразу мы плен берем. Эй, гусар, веселись, пока не стар. И знай, что время идет, забывать о том нельзя. Надо прожить нашу молодость не зря. Смело в любви, счастье лови. Помни, что ты недаром называешься гусаром. Время идет, знать не будет нас оно. Дважды прожить нашу жизнь нам не дано. Помни, гусар, счастья не жди, счастью навстречу иди. Твердить как можно меньше нам, о чувствах надо женщинам, и это без сомнения мнение каждого из нас. Но этому противиться, тому не посчастливиться, внушали это каждому не однажды мы всякий раз. Эй, гусар, веселись, пока не стар. Знай, что время идет, забывать о том нельзя. Надо прожить нашу молодость не зря. Смело в любви, счастье лови. Помни, что ты недаром называешься гусаром. Время идет, ждать не будет нас самого. Дважды прожить нашу жизнь нам не дано. Помни, гусар, счастья не жди, счастью навстречу иди. Хотя Люсьен решился снять маску только на один вечер, но именно с этого вечера, несмотря на возмущение и предостережение Пинелли, не в силах бороться со своим чувством, Люсьен встречался с Сюзанной ежедневно под видом принца Шатне. Вот и сегодня на балу у барона Шатне все танцуют, а они сидят вдвоем в маленькой гостиной. Как странно! Мы с вами ежедневно видимся уже 6 недель, а вы мне до сих пор ничего о себе не рассказали. Кроме того, меня удивляет одна вещь. Где бы мы с вами ни были, на вечере, в театре, у меня, ровно в 10:30 вы куда-то уезжаете, а в 10:30 возвращаетесь. Скажите, куда вы улетаете? Хотя, конечно, за 1 час далеко не улетишь. Вы даже представить себе не можете, какой полет можно совершить в течение часа. Да, но и вы ничего мне не рассказали о своей жизни. Ну, жизни я по-настоящему не видела. Меня выдали замуж за графа де Гранвиль. Он был военный, командовал гусарским полком. Наша жизнь была сплошным адом. Мой муж был намного старше меня и ревновал меня без всякого повода. Я даже помню случай, когда он однажды в саду стал меня душить. Меня спас какой-то проходивший мимо солдат. Он услышал мой крик, перепрыгнул через забор и остановил моего мужа. А вы видели лицо этого солдата? Нет, я убежала. Я знаю только, что его зовут Люсьен Жерве. Ему грозил военный суд. Он скрылся. Его искали. Потом я уговорила мужа прекратить дело. Муж согласился только потому, что на суде вскрылся бы весь ужас нашей семейной жизни. И дело было прекращено? Да. А почему это вас так интересует? Но ведь этот человек мог не знать об этом. Может быть, он хотел вернуться, еще раз увидеть вас. Он ведь и сейчас может этого не знать. Yeah. на льва. Что это все? В зале появились Тони и Мабе. Они тоже приглашены на этот бал. Боже мой, я с вами на балу у барона Шатоне. Мне кажется, это сон. Чтобы я знал, сплю я или это происходит наяву, ущипните меня, Мабе. Нет, Тони, только после свадьбы. О! После свадьбы будут и щипки. Щипки! И колотушки. Колотушки! А поцелуи будут? Будут. Ой, а моя мама хочет меня женить на дочери римского короля, хотя та влюблена в сына Наполеона Бонапарта. Ой, какие высокопоставленные лица. Да какие там высокопоставленные лица? Это гостиницы. Да, гостиница. Они задирают нос из-за того, что у них на 10 номеров и на 3 ванны больше, чем у нас. Нет, будь что будет. Пусть моя мама сделает из меня рубленый шницель, а я женюсь только на вас. Тони.